рухнет. Но как это сделать, он не знал. Она была разочарована их встречей, до глубины души уязвлена и не желала ничего понимать. Откуда-то донесся призывный звук трубы. Филипп вздрогнул. «Пора!» Он шагнул к Анне, поднял ее голову и с силой прижался к ее губам. Они были холодны и упрямо сжаты. Но Филипп не отпускал ее. Прижав ее к груди, он целовал ее сначала медленно, бережно, потом со стремительно нарастающей страстью. Наконец, ее губы дрогнули, ожили, а мучительно напряженное тело обмякло, стало покорным и нежным в его руках. Когда он отпустил ее, она покачнулась, и он поддержал ее. «Анна, дорогая, больше не осталось ни минуты. Назови хотя бы одного человека, кому бы я мог тебя доверить. И не говори, что таких нет. В Лондоне всегда были и будут сторонники Уорвика». Анна по-детски всхлипнула. «Нет, нет, я не знаю никого. Все меня предали. Изабелла, дядя Джордж. Я одна, Фил, совершенно одна. Баронесса Дебора Шенли помогла мне, но я оставила ее в Тауэре и не знаю, что с ней». «Баронесса Шенли? В Тауэре? Но я же видел ее в Вестминстере, в свите твоей сестры. Впрочем, кажется, она готовилась к отъезду». Филипп задумался. Потом поднял на Анну глаза и улыбнулся. «А ведь это не дурно. Я поговорю с баронессой. Кто знает, может, вместе с ней и ты сможешь пробраться на север. Если же из этого ничего не выйдет...» Он отпустил Анну и сделал шаг к двери. «Если леди Шенли не сможет нам помочь, я пришлю за тобой своего человека. Скорее всего, Оливера, ведь вы знаете друг друга. Ты вскоре должна будешь покинуть постоялый двор. Не стоит искушать судьбу и рисковать, что ищейки нападут на твой след. Неподалеку есть небольшая церковь святого Адольфа. Служба уже началась, отправляйся туда. Добрая христианка может позволить себе провести час-другой в храме, углубившись в молитву. Там ты и получишь весточку от меня». Он уже шагнул за порог, когда Анна окликнула его. «Филипп, умоляю тебя, ради всего святого!» Он недоуменно вскинул на нее глаза. Она была бледна и стояла, прижимая руки к груди. «Филипп, обещай мне, если ты сможешь хоть что-нибудь сделать для моего отца... Молчи, я знаю, он враг короля Эдуарда, но это мой отец. И я заклинаю тебя, помоги ему». Ее вдруг пронизала нервная дрожь. Филипп какое-то время неподвижно смотрел на нее. «Обещаю», — негромко обронил он. А через секунду его шаги уже звучали на лестнице. Только когда он ушел, Анна вспомнила, что так и не сказала, что у них будет ребенок. Она бросилась к окну, распахнула его. Рыцаря нигде не было. Сеялся дождь, надрывая душу, завывала труба. Анна чувствовала себя разбитой и опустошенной. Эта встреча поглотила весь остаток ее душевных сил.